Глава вторая. Происшествие на кухне. «Ваши покои, герцогиня Доронская». Указав на дверь в коридоре второго этажа довольно скромно обставленного гостевого дворца, бесстрастно произносит посол. «Отдохните после поездки и ждите указаний Его Величества». «Я уже вчера отдохнула после поездки. Я же не сегодня приехала в столицу, вам это известно?» Удивленно протягивает Элине, но ее замечание игнорируется послом, как и мой красноречивый взгляд, направленный на закрытую дверь. «То есть ее перед герцогиней никто открывать не будет? Ваши слуги могут жить с вами. За едой отправляйте их на кухню. Но не больше 3 раз в день. Ходить по дворцу запрещается. Принимать гостей в своих покоях запрещается. Передайте, пожалуйста, договор, предложенный Его Величеству герцогом Доронским». Посол требовательно вытягивает руку, и юной герцогине ничего не остается, как уставиться на нее. «Передать вам?» — уточняет Элине и переводит взгляд на его лицо. «А с какой стати?» «Я передам его императору?» Впервые на секунду теряется посол. «Пожалуй, я отказываюсь», — протягивает Элине. «Простите?» — еще больше теряется посол. «Ну, с вашей организацией приема гостей, я не уверена, что этот важный документ вообще доберется до Его Величества», — замечает юная герцогиня. Я мысленно аплодирую то ли ее смелости, то ли очередной глупости. Еще не поняла, чему именно. Но общий посыл мне понравился. «С нашей организацией приема гостей все в полном порядке?» Искренне возмущается посол, с изумлением глядя на Алине. В его глазах так и сквозит вопрос. К чему тут вообще можно придраться? И боюсь, что он действительно не понимает. А может, умышленно издевается. Их, северян, не поймешь. Что-то мне подсказывает, что где-то в вашей слаженной работе произошел сбой. Еще больше удивляет меня Алине, оглядывая почти пустой коридор дворца. Простодушно ищет несметные богатства, которыми, согласно всем романам, завалены все дворцы северных принцев. Или демонстрирует послу сомнение в чистоте его помыслов. Мол, больше-то здесь красть нечего. Возьмет договор и поминая его, как звали. Герцогиня Доронская одним обращением выливает на последнюю целый поток возмущения посол. «Я непременно передам Его Величеству ваши слова и обязательно сообщу о вашем демонстративном недоверии его преданным слугам». Хочу его демонстративно пнуть, но одержусь. При мне бы он таких слов в жизни не сказал. Боялся бы языка лишиться за свою дерзость. «Да, и заодно спросите, когда состоится наша встреча?» Потеряв к послу интерес, отзывается Алине и идет к своим покоям. «И можно ли мне будет дойти до места ее проведения? А то пока что вы сильно ограничили возможность моего перемещения по дворцу. И я не рискну нарушить запрет преданного слуги императора». Посол вспыхивает и едва не подпрыгивает от такой оскорбительной прямолинейности юной герцогини, чистосердечно повторивший все его запреты и тем самым бесхитростно указавший на отсутствие логики вон их. Он, не прощаясь, резко разворачивается на каблуках, неприлично ускоряется и скрывается за поворотом. Направляю уважительный взгляд на гордую дочь своего Элая и привычно встречаю знакомый набор ощущений в ее присутствии. Ох уж эти взлеты и падения моих личных ожиданий. Качая головой, иду к Алине, стоящей перед закрытыми покоями, как перед непроходимой стеной, и открываю перед ней дверь. Впускаю свою подопечную внутрь, желая высказаться, но удерживаю слова при себе. Ей еще многому предстоит научиться. «Ого, тут чисто!» — восклицает та, оглядывая почти пустые покои. «Ты пытаешься найти плюсы?» — не удерживаюсь от улыбки. «Ты же заметила пыль на орнаменте? Все стены коридора в ужасном состоянии. Интересно, так только в нашем крыле или во всем гостевом дворце?» Осматривая свои покои, размышляет Элине. В следующее мгновение внутрь вваливается наша горе-служанка. С грохотом ставит тяжелые чемоданы на пол, сдувает с лица прилипшую от пота прядь волос, разворачивается и уходит за следующей партией. Молча провожаем ее взглядом. «Думаю, расчет императора такой», продолжает размышлять вслух юная герцогиня. «Нам позволяют брать по паре слуг, чтобы одна служанка выполняла свои прямые обязанности, а вторая прибиралась в гостевом дворце». И Алина так воодушевленно смотрит на меня, даже головой уверенно кивает, мол, скорее всего, так оно и есть. Да, ее хитрость должна быть воспета в легендах. Я этого делать не буду, сообщаю сразу. На реальную работу служанки я не подписывалась. Кому надо, тот сам в руки тряпку возьмет. «А как зовут ту девчонку, что таскает мои чемоданы?» Тут же по-деловому уточняет юная герцогиня, очевидно, не желая мириться с пылью. «Понятия не имею». Отвечаю и иду смотреть наш укромный уголок. «Хм, тут даже две кровати есть, а не сено на полу раскидано. И небольшой комод в углу стоит. Попрочнее на вид, чем в гостиной. Похоже, к слугам северяне относятся лучше, чем к их господам». «А за едой когда можно будет сходить?» — протягивает Элине, заглядывая в нашу комнатушку. «Нет, но она явно почву прощупывает. Пытается понять, на что я соглашусь, от чего точно откажусь в качестве ее подчиненной. Или я надумываю?» «Ты уже проголодалась?» Смотрю на нее тяжелым взглядом. «Скоро встреча с императором?» Широко раскрытые глаза, полные ожиданий, вынуждают меня глубоко вздохнуть. «Хорошо, за едой я могу сходить». Протягиваю, забросив сумку под дальнюю кровать. «В конце концов, мою легенду должны подтверждать хоть какие-то реальные действия». «Спасибо большое. Я скажу своей служанке, чтобы помогла тебе разобрать вещи». Хлопнув в ладоши, радостно отзывается юная герцогиня. «Ни в коем случае. Мою сумку могу трогать только я». Предупреждаю всерьез. «Лучше имя ее узнай. И объясни, какие у нее теперь обязанности». «Точно, так и сделаю», — кивает самой себе Алине, словно запоминая сложное задание. Еще раз тяжело вздыхаю и выхожу из покоев. Хорошо, что на мое перемещение по дворцу не наложено никаких запретов. Мне это, конечно, не помешает делать то, что я планирую. Но целыми днями сидеть взаперти в компании юной герцогини и неопытной служанки — развлечение так себе. Спускаюсь вниз и иду на запах. Не знаю, есть ли в гостевом дворце кто-то, кроме Алине, но еду готовят явно не для слуг. Слишком богатые ароматы. Хоть с этим проблем не возникнет. На просторной кухне орудовали двое. Седая кухарка и ее молодая помощница, явно не допущенная до самого процесса готовки. Однако в ее руках был нож, и им девица работала очень умело. «Добрый день», — здороваюсь, рассматривая утварь. «А это у нас кто?» — поворачивается ко мне помощница, прокручивая тесак в руке, а затем отрубая голову общипанной птицы. «Меня зовут Ная. Я служанка герцогини Доронской. Пришла узнать, когда будет обед. Достаточно вежливо произношу я. Затем жду едва не полминуты, пока мне хоть кто-нибудь соизволит ответить». «Что за герцогиня? Ты знаешь такую?» — лениво протягивает помощница, и переводит взгляд на кухарку, но та лишь молчаливо качает головой. «Вам не обязательно знать ее. Просто скажите, когда будет готов обед?» Замечаю ровным голосом. Теперь становится понятным предупреждение посла о количестве приемов пищи. Удивительно, если с таким отношением нас вообще накормят. «Ишь, какая голосистая!» Резко воткнув тесак в разделочную доску, бросает мне помощница кухарки. «Ты откуда такая взялась, чтобы говорить нам, что обязательно, а что не обязательно?» Прищуриваюсь, пристально глядя на эту девицу. Черноволосая, как большинство жителей империи, и поджарая. Она то ли видит во мне соперницу, то ли не любит лично герцога и его дочь. «Ты работаешь в гостевом дворце императора? И не знаешь, в какой стороне находится герцогство Дарон-Гетцы?» Уточняю без эмоций. «Восток». Сплюнув на пол, цедит девица и начинает разделывать птицу. «Так, ясно. Она не любит восточное направление в целом». «Я получу ответ на свой вопрос?» Стою на своем, даже не думая реагировать на эту грубость. «Полы тут мыть все равно не мне». «Вот скажи мне, старуха Ки, почему мы должны обслуживать всяких ублюдочных отпрысков проклятых цаянских земель?» Взглянув на кухарку, вопрошает девица. Пораженная услышанным, стою и не двигаюсь, потому что если двинусь, кому-то станет больно. «Держи язык за зубами, яйцы!» Впервые решает ответить вслух кухарка и бросает на меня короткий взгляд. «Обед будет через час, а сейчас уходи!» «Так, это враждебное отношение? То, с чем мне придется постоянно сталкиваться? И ведь даже нашу служанку сюда вместо себя не пошлешь. Ее же просто съедят и не подавятся». «Благодарю», — напряженно отвечаю я, и хочу выйти из кухни. Но в дверях вырастает громила с размахом плеч шириной в проход. «А это кто тут у нас?» Почти слово в слово повторяет воин вопрос юйцы. «Братик ее, что ли?» «Служанка герцогини Доронской», — решаю ответить. «Потому что если это сделаю не я, то меня представят так, как сочтут нужным. И, боюсь, это представление мне очень не понравится». «И за что служанка герцогини Доронской вас благодарит?» Стоит на месте этот громила, даже не думая пропускать меня. «Похоже, она благодарит нас за то, что я назвала ее ублюдочным отпрыском проклятых цаянских земель!» Хохочет юйцы. Медленно разворачиваюсь к девушке. «Что скажешь? Твоя белая башка, черные брови и молочная кожа — случайный подарок судьбы?» Грубо бросает мне та. «Я не отрицала, что во мне есть эта кровь». Мягко произношу, пристально глядя на нее. «Тогда чего глазами своими сверкаешь?» Презрительно фыркает помощница. «Что конкретно тебе сделало государство Цай?» Спрашиваю ровным голосом. «Юйцы, Данли, заканчивайте. А ты, служанка герцогини, ступай отсюда. И в следующий раз вместо себя другую девушку отправь. Не нужны мне здесь конфликты», — грозно произносит кухарка, и я впервые замечаю знакомые черты на ее лице. «Так она ж сама с Востока. Совершенно точно. Только почему-то заступаться за меня не торопится. И, похоже, скрывает свои корни. Благо, поседевшие волосы позволяют». «Да. Не место здесь с саянским шлюшкам!» — фыркает юйцы, когда Данли послушно делает шаг в сторону от двери, освобождая проход. «Повтори», — предлагаю сухо, не двигаясь с места. «Я говорю, не место на кухне саянским ш...» Фразу юйцы не заканчивает, невольно сплюнув кровь от хлесткой пощечины. «Как?» — теряется Данли, рядом с которым я стояла еще секунду назад. «Ты что, ударила меня?» Недоверчиво переспрашивает девица. «Хочешь удостовериться?» Повтори сказанное ранее. Предлагаю ей совершенно спокойно. Да я тебя сейчас... Юйце велением воли поднимает в воздух все ножи на столе, а до меня доходит. Передо мной стихийница. Разумеется, ветер. Ну, замечательно. Теперь понятно, чего она была такой самоуверенной и дерзкой. Стихийников с подобной силой нынче появляется все реже. А если учесть, что исторически они рождаются исключительно на этой холодной земле, Юйцы должна чувствовать себя едва ли не принцессой Севера. Впрочем, меня это мало волнует. Но попробуй. Вновь предлагаю, не меняясь в лице. Юйцы, остановись! Требовательно произносит старуха Ки, но в меня уже летят отлично заточенные орудия кухонного убийства. Ухожу с их траектории, мягко поворачивая корпус. А это еще что такое? Еще больше хмурится Данли, глядя на меня. Ты закончила? Уточняю у Юйцы. Закончила? Сводит брови та. И падает на пол, не имея сил удержать свое тело вертикально. Люблю эту хитрую точку на теле. Точнее, люблю на нее нажимать, когда кто-то сильно бесит. Что ты с ней сделала? Изумленно восклицает старуха Ки, пропуская Данли, летящего своей подруге на помощь. Я к тому моменту уже стою с другой стороны кухни, сложив руки на груди. Через пару часов она сможет почувствовать ноги. К вечеру уже будет стоять, возможно. Произношу ровным голосом. Что касается обеда и ужина, за ними на кухню приду я. И вообще, сюда буду приходить только я. Так что будьте морально готовы. Если выясню, что вы испортили еду или еще как-то решили досадить герцогине и ее слугам... «Никто здесь не будет портить пищу», — строго выговаривает мне старуха Ки. «Не под моим руководством, так что нечего запугивать меня и моих людей». «Это кто тут кого запугивает?» Если бы я не постояла за себя, меня бы проткнули ножами. Ничего не отвечаю и ухожу с кухни. Но наверх не иду. Мне нужен воздух, чтобы остыть. Потому нахожу дверь для слуг и выхожу во внутренний двор. Такая ненависть к моей родине появилась неспроста. И если слуги позволяют себе демонстрировать столь открытую неприязнь, вкупе с презрительными высказываниями. Значит, их хозяева ненавидят мою страну еще больше? Но за что? За тот старый мирный договор? Разве? Разве не великая радость должна была стать его конечным итогом? Ладно, о чем это я? Тут невооруженным глазом видно, что ни о какой свадьбе речи не идет. Ее даже в планах нет. Зато есть большое желание указать всему Востоку, что о нем думает Север. Что ж, мы не особо-то и хотели. Найду доказательства причастности Севера к исчезновению делегации с моим братом во главе, найду самого кузена и покину этот недружелюбный край. Навсегда. Но надо же. Я думала, ты придешь раньше. Смотрю на Данли, вышедшего во двор, вслед за мной. Спустя полчаса. Почему я уверена, что он шел именно ко мне? Траектория его движения была довольно четкой. Однако количество времени, затраченного на поиск моей скромной персоны, слегка озадачивало. Юйцы все еще не чувствует ног. Довольно странным голосом произносит Данли. Почему странным? Потому что я не слышала в нем ни раздражения, ни злости, ни желания отомстить. Скорее, в нем было прекрасно скрытое любопытство. А вот это уже не очень хорошо. Я не сдержалась и своими действиями могла привлечь к себе ненужное внимание, Но если бы я не постояла за себя, и меня, и ту вторую служанку Алине унижали бы до самого отъезда. И это еще позитивный вариант развития событий. Вполне возможно, одними оскорблениями дело бы не закончилось. Короче, риск был оправдан. Я же сказала, протягиваю, глядя на воина. Чувствительность появится через пару часов. Что это был за прием? Останавливаясь напротив меня, спрашивает Данли. Понятия не имею. Мой отец был наемником и до своей смерти успел показать мне пару трюков, которые, по его мнению, могли мне пригодиться. Как в воду глядел. Озвучиваю заготовленную заранее легенду на случай непредвиденных ситуаций, таких как это. «Говоришь, твой отец был наемником?» Протягивает Данли, внимательно глядя на меня. «Да». Вру, глядя на него в ответ. «И что еще он тебе показал?» По какой-то причине, решив оставить мою ложь без придирок и комментариев, уточняет воин. «Ты серьезно думаешь, что я тебе отвечу?» Поднимаю бровь. «Тебе нужна плата за информацию? Я могу предоставить тебе свое тело взамен». И воин спокойно раскрывает объятия. «Это что, шутка?» Холодно уточняю, так и не опустив бровь на место. «Кем он себя возомнил?» «Странно», — протягивает Данли с улыбкой, глядя на меня. «А я слышал, что ты падка на мужчин с севера. И едва не возлежала со всеми посетителями трактира. Да помешало то, что ухажёры были в усмерть пьяные и передрались до того, как ты получила доступ к их телам». «Проклятие!» — просчиталась. «О, мудрая Кинами! Почему вовремя не подсказала нужный ответ своей заблудшей дочери?» «Если ты знаешь об этом, то должен знать и о том, что я была так же пьяна, как и они», — отвечаю сухо. «Хочешь сказать, на северян тебя тянет исключительно после кувшина вина?» — хмыкает Данли. «У каждого свои слабости», — изрекаю бесстрастно, отводя взгляд и рассматривая ряд выровненных искусным садовником кустов. «Если б ты не была цаянкой», — качает головой Данли, как-то по-новому взглянув на меня и улыбнувшись вполне добродушно. «Очевидно, на севере чтят боевой характер и умение постоять за себя. Хоть какой-то плюс в череде минусов. Странно только, что меня все еще рассматривают как вариант для любовных утех, учитывая все мои старания по созданию не самой лучшей репутации. Или подобное поведение тут в порядке вещей? Я всю жизнь прожила в герцогстве и не знаю подробностей истории вашей вражды. Протягиваю осторожно, решив воспользоваться расположением воина. Расскажи, за что Север так не любит Восток и конкретно государство Цай? «Ты не знаешь о войне 20-летней давности?» — хмурится Данли. «Я знаю, что она была. И что две страны смогли заключить мир?» — осторожно отвечаю. «Значит, ты ничего не знаешь», — отрезает воин, во взгляде которого вновь появляется холод. «Не поделишься со мной подробностями? Меня ненавидят за то, что в моих жилах течет саянская кровь. Но я понятия не имею, что родина моих предков сделала в вашей империи». Подключаю искренность и смотрю на Данли с уважением и демонстративным желанием понять. Потому что я действительно не понимаю, что здесь происходит. «Тебе просто не повезло с кровью», — только и протягивает Данли, а я давлю в себе желание прищурить глаза. «Но тут я ничем не смогу тебе помочь». «То есть на мне поставили крест?» «Отлично. В таком случае мне остается принять эту ненависть как данность». Киваю, про себя усмехаясь тому, с какой простотой я добыла столь ценную информацию. Простой народ Севера не имеет никакой неприязни к Востоку. ни на постоялом дворе, ни на улицах столицы, ни у врат в город нас никто презрением не поливал. Подобные отношения демонстрируют исключительно люди дворца. А это значит, что речь идет не о закостенелой ненависти одного народа к другому. Речь идет об интересах самого императора и его желании разобраться с моей страной из-за старого конфликта. У государства Цай нет причин недолюбливать Север. Мы жили в неведении относительно происходящего и были уверены, что нам ничего не может угрожать до этого дня. Хотя нет. Все началось раньше. Когда молодая империя Го начала активно расширять свои границы и подчинять все свободные герцогства, двигаясь исключительно в нашу сторону. И во время этих агрессивных действий северян где-то по пути туда вдруг пропадает целая делегация с моим кузеном во главе. Об этом еще никто не знает. Мы не объявляли вслух, что наследник крупнейшего государства на материке вдруг бесследно исчез, поскольку это будет скандал, с последствиями которого мы можем не справиться. И я все больше убеждалась в этом. Итак, у меня начинает формироваться план. Нужно понять, что конкретно не понравилось нынешнему императору в старом мирном договоре, заключенном его отцом. И если это что-то вещественное, то я могу найти это и обменять на двоюродного брата. Конечно, в случае, если кузен и впрямь в руках императора Севера. На поиск ответа у меня есть несколько дней, пока юная герцогиня Доронская наносит официальный визит Его Величеству. Вернее, несколько ночей. И жалеть себя в эти бессонные ночи я не буду. И еще прими как данность, что без помощи Юйцы я успела приготовить лишь пару блюд. Холодным тоном сообщает мне старуха Ки, выходя во внутренний двор и явно давая понять, что она слышала часть нашего разговора. Так что пусть твоя хозяйка ругается на тебя, а не на слуг Его Величества. У герцогини не будет претензий ни к кухне, ни к прислуге. Отвечаю ровно, глядя на кухарку без какой-либо симпатии. «А ты чего так уверенно за герцогиню отвечаешь?» Прищурив глаз, спрашивает она. «Пытается перед Данли показать, что она на стороне северян? С чего вдруг эта старая цаянка так разговорилась?» «Потому что уверена в своем желании объяснить ситуацию и завершить конфликт», — отвечаю ей. «Много на себя берешь», — только и произносит старуха Ки и уходит обратно на кухню. «Что ж, пора и мне возвращаться. Уверена, Алине уже потеряла меня и бьет тревогу. А поскольку из покоев ей выходить нельзя, бьет тревогу она исключительно по мозгам своей бедняжки-служанки. Так что ускоряюсь». «И почему ты цаянкой родилась?» Глядя мне вслед, протягивает Данли. «И почему родился ты на севере?» Протягивая ему в тон, решая игнорировать это возмутительное отношение к моей крови. «Надо смириться с тем, что он будет преследовать меня вплоть до завершения нашей миссии. А я так старалась. Репутацию себе намеренно портила. Худшее платье выбирала. Волосы не мыла до вчерашнего дня. Лицо белила. Сегодня уже не так сильно, как раньше. Брови подкрашивала. И как Юйцы поняла, что под углем прячется натуральный темный цвет? И все для того, чтобы получить море презрения, лишь за то, что я родом из государства Цай. Похоже, мой план быть неинтересной для определенных глаз провалился. Я буду интересной для всех, кто видит мое лицо, потому что это лицо здесь априори ненавидит. Это плохо. И то, что я раскрыла свои умения, плохо. Радует только одно. С таким отношением к моему народу император вряд ли будет ждать моего появления в его гостевом дворце. Это просто невозможно. «Эй, я тебе понравился?» Слышу голос Данли себе в спину и игнорирую его, понятия не имея, с чего он это взял. Захожу на кухню, беру поднос с едой, которой и впрямь оказалось не так уж много, и иду к покоям герцогини на втором этаже. В дверь стучусь носком дорожных ботинок. Алине, наверное, в обморок упадет, когда увидит эту грязь. «Ты почему так долго? Я едва не начала есть свои платья!» Возмущается моя подопечная, когда дверь открывается безымянной служанкой. «Тебя как звать?» Спрашиваю бледные девчушки, судя по виду, совсем недавно закончившей таскать вещи герцогини из зеленой травки перед входом во дворец, до покоев наверху. Выглядит девочка, мягко говоря, не очень. «Лулу», — отвечает она. «Бери поднос, Лулу, и поставь на тот столик у окна». Передаю ей ношу. За подносом с напитками решаю спуститься сама. Моя напарница явно не выдержит еще один заход по ступеням. «А ты куда?» — требовательно спрашивает Алине. «Ты есть в сухомятку собралась?» Холодно спрашиваю в ответ, вызывая испуг на лице у Лулу и одновременно увеличение ее глаз. «Нет», — хмурится Алине. «Тогда глупых вопросов не задавай». Отрезаю я и уже иду к дверям, когда в них раздается стук. Открываю послу и отхожу в сторону. «Его Величество сегодня не сможет принять вас, но завтра с утра за вами отправят карету», — сходу произносит тот. «О, так мы отправимся в главный дворец!» Едва не подпрыгивает Алине, складывая ладошки перед грудью. «Холодный дворец. Не место для герцогини. Тем более для такой юной и бестолковой герцогини Доронской, которая отправится туда без какой-либо защиты. Это плохо. Очень плохо. Так, кажется, я повторяюсь. Это хуже некуда. Все верно. Император пожелал принять вас именно там. На этом я с вами прощаюсь». Без эмоций чеканит посол и тут же скрывается за дверьми. Поворачиваю голову и смотрю на счастливую Алине. «Он отменил сегодняшнюю встречу», — напоминаю ей. «Вообще-то, император отменял встречу уже дважды. Нечему тут радоваться». «Я попаду в холодный дворец», — сверкает глазами Алине. «Не замерзни там», — бросаю ей. И ловлю соусницу, летевшую на пол с покосившегося подноса, бледной как смерть Лулу. Совсем слаба девочка. Забираю у нее поднос, несу на стол, затем беру служанку за руку и вывожу в коридор. «Все, что ты слышишь и видишь в этих покоях, должно остаться при тебе», — произношу спокойным голосом, едва не волоча ее за собой. «Если хоть что-то дойдет до ушей местных слуг или, чего хуже, посла императора...» Останавливаюсь в углу и прижимаю ее к стене одним четким движением. «Обратно ты уже не вернешься. Кивни, если поняла, что это не самая радужная перспектива». Лулу кивает, глядя на меня своими оленьими глазищами. «Теперь кивни, если поняла, что в северной столице ты жить не останешься», — предлагаю ей. И получаю очередной кивок. «Ну вот и славно. Предатели нам не нужны. А союзники — очень даже. Если хорошо проявишь себя, вернешься на родину и будешь до конца дней жить в достатке. Кивни, если поняла». «Я поняла», — активно кивает Лулу. «Отлично!» — восклицаю, легонько хлопнув ее по плечу, и иду на первый этаж. «А мне куда?» — слышу неуверенный голос служанки. «Тебе за мной. И вообще, всегда держись рядом. Северяне только выглядят привлекательно. Если ты наблюдательная, должна была заметить, как тут к нам относятся». «Я заметила. И буду держаться рядом». «Вот и хорошая девочка», —